Глава 18. Похищение. «Я покончил с мерзавцем». Сказав это, Джордж споткнулся о Казиля и, наклонившись, с изумлением воскликнул. «Это Казиль! Его ранили! Но, может быть, не насмерть? Надо его спасти! Доктор, окажите ему помощь!» Говоря это, Джордж поднял Казиля на руки. Дьеданне тотчас же приступил к делу, попробовал его пульс и приложил руку к сердцу. Затем осмотрел рану. «Он без чувств и потерял много крови, но острие кинжала скользнуло, не повредив ни одного важного органа. Для осмотра раны на плече доктору пришлось разорвать рукав и обнажить руку мальчика. Джордж не мог сдержать удивления, и с его губ сорвалось глухое восклицание. «Что такое?» — одновременно воскликнули доктор с Эдуардом. «Взгляните», — ответил Джордж, — «взгляните на эти знаки и прочтите имя, образованное ими». «Бавани», — сказал Эдуард. «Да, Бавани», — отвечал Джордж, — «то же самое, что и на кинжале, которым был убит наш отец. Этот мальчик давал против меня ложные показания несколько часов назад. Неужели он сообщник убийц?» «Почем знать?» — заметил доктор, пожав плечами. «В этой стране все возможно». Между тем сознание возвратилось к Казилю, так что он смог расслышать последние слова Джорджа и ответ доктора. «Нет, нет», — проговорил он, — «в этом я не виновен. Я любил мистера Джона Малькольма, искренне оплакивал его, и, поверьте, помогу вам отомстить за него. Я обо всем расскажу вам. Но не теперь. Сейчас необходимо спасти мисс...» «От кого?» — вскричал Джордж. «Разве они подвергаются опасности?» «Это неизбежно, если вы будете медлить. Дом уже окружен». «О, Боже!» Джордж остолбенел, так как думал, что он один явился причиной нападения Самида. «Они здесь! Похитители! Сыны Бавани! Истребители англичан!» — с трудом продолжал Казиль. «Они окружили дом! Берегитесь, господин!» «Истребители англичан?» — закричал Джордж. «Я уже слышал об этом!» «Вот связь! Так значит, у меня в руках путеводная нить!» «И я не выпущу ее больше из рук. Эдуард, доктор, бегите в комнату Марии и Эвы и приведите их сюда». Оба поспешно бросились из гостиной. За ними последовал стоп. Едва дверь закрылась за ними, Джордж нагнулся к Казилю и спросил его. «Казиль, ты слышишь меня?» «Слышу», — отвечал мальчик слабым голосом. «Ответь мне». «Спрашивайте». «Сегодня утром, когда мое спасение зависело от твоих показаний на допросе у лорда Синглтона. Ты солгал?» «Да». «Ты хотел погубить меня?» «Я должен был повиноваться или быть убитым?» «Я выбрал первое». «Кому ты должен был повиноваться?» «Сынам Бавани». «Злодеям, убившим моего отца?» «Да. Незримые, они всегда против вас с обнаженными кинжалами. Они не пощадят вас, господин, повторяю, берегитесь». «Но кто подослал сюда убийц?» — спросил Джордж. «Какое новое преступление они собираются совершить? Почему они напали на тебя?» Казиль не отвечал. Кровь снова появилась из его раны. Он едва смог произнести «Я умираю» и впал в беспамятство. Джордж в отчаянии наклонился к нему, но, увидев, что юноша лежит, не двигаясь, сказал: «Может быть, доктор ошибся, и Казиль ранен смертельно?» Затем опять начал звать. «Казиль! Казиль! О, милосердный Боже! Молю тебя, соверши чудо!» Вдруг тоскливое, скорбное выражение лица Джорджа сменилось выражением глубокой тревоги. Настолько его поразил звук выстрела, раздавшийся в доме. «Пистолетный выстрел!» — пробормотал он. «Что там происходит?» Затем послышался второй выстрел, и дверь с шумом распахнулась. В комнату стремительно вбежал Эдуард. Его лицо было бледным, он растерянно смотрел на Джорджа. Дьеданне и Стоп сопровождали его также полное отчаяние. «Случилось несчастье!» — закричал Эдуард, не давая брату времени задать вопрос. Джордж все понял. «Мария! Эва!» «Пропали! Похищены!» — отвечал Эдуард. «И дом подожжен!» Стоп сквозь зубы произносил свои ругательства. «Злодеи! Разбойники! Ах, это Индия, будь она проклята!» Лицо Джорджа исказилось. Можно было подумать, что он сошел с ума. Но такое выражение у него на лице сохранялось лишь одно мгновение, и оно мелькнуло, как молния. Джордж провел рукой по лбу и проговорил мрачно, но спокойно: «Надо догнать похитителей». «Они окружили нас, злодеи», — сказал Дидоне. В это время гостиная стала освещаться слабым красноватым светом, и послышался треск горящего дерева. Внезапно снаружи раздались звуки ружейных выстрелов, и 5 или 6 пуль врезались в стены комнаты.